Глава 35. Фрам борется со льдами за свою жизнь. Коварные льды бросились в атаку. Ледяной торос около 10 метров высотой вдруг вынырнул из ночного мрака возле самого борта. Мощные ледяные плиты нализали одна на другую и с грохотом падали, а на их место уже ползли новые. Фантастическая сила легко передвигала колоссальную массу льда. Эта атака может оказаться для Фрама последней. В течение какой-то доли секунды осознал Нансен. Под невероятным напором льда судно постепенно ложилось на правый борт, но и с этой стороны его поджидали высокие и твердые, как камень, торосы. Нансен понял, что если неумолимо надвигавшаяся ледяная стена достигнет борта, то конец может наступить в течение нескольких минут. Этой силе ничто не могло противостоять. «Свистать всех наверх!» — загремел голос начальника экспедиции, словно вихрь ворвавшегося в кают-компанию. «Подготовиться к высадке на лед!» — тотчас раздался второй приказ, вызвав полную растерянность. На этот раз тревога была неучебной. В одну минуту все очутились на палубе. Быстро, без суеты, полярники вытаскивали ящики с продовольствием, бочки с керосином. По заранее разработанному плану расставляли сани и загружали их. Собаки, у которых шерсть поднялась дыбом, а в глазах застыл страх, вглядывались в темноту, не издавая ни звука. Инстинкт подсказывал им, что надо спасаться, но цепь не пускала. Со стороны борта, находившегося под угрозой, на лед быстро спустили две спасательные шлюпки и оттащили как можно дальше на ледяное поле. Но безопасного места нигде не было. Неподвижный в течение многих месяцев лед вокруг судна внезапно ожил. Нансену то и дело докладывали. «Ящики с кормом для собак стоят уже на самом краю. Трещина становится все шире. Вода заливает лед вокруг судна. Тонет кузница. Что делать с собаками?» Уже через несколько минут люди, впрягшись в сани, перевозили все, что удалось снять с корабля, на отдаленный ледяной холм. Только он один казался надежным. Свист ветра, заглушаемый грохотом ломающихся льдин, лай спущенных с привязи собак, отрывистые слова команд — все это не смолкало ни на минуту. В полночь торос приблизился к Фраму. На палубу обрушилось сначала несколько отдельных льдин, а затем посыпалась масса обломков. В первый раз за все время плавания застонали шпангоуты. В любой момент они могли переломиться, как спички. Весь экипаж стоял наготове. И вдруг торос неожиданно остановился. «Спуститься в кают-компанию, подкрепиться перед тем, как мы покинем корабль. Нужно воспользоваться этой минутой затишья». Голос начальника экспедиции прозвучал как никогда сурово и строго. Побледневший, с дрожащими руками, Юл накрывал на стол. Через минуту на столе уже дымились кувшины с кофе и шоколадом. На нескольких блюдах горой возвышались куски мяса, хлеб, масло. Кок вынес все, что только обнаружил в кладовой. Обжигая губы, люди в теплой тяжелой одежде, в меховых шапках и рукавицах, жадно глотали еще почти кипящую жидкость, судорожно хватали пищу. Когда-то им вновь удастся съесть что-нибудь горячее. Кто мог поручиться, что это не последний обед на корабле? Вдали, словно гром во время надвигающейся грозы, грохотали льды. Корабль застыл, накренившись на один борт. Жалобный стон и потрескивание шпангоутов были невыносимы. «Все на лед!» Приказ Нансена никого не удивил. В последнюю минуту каждый хватал все, что только попадалось под руку. Чаще всего не то, что было нужно. Корабль вновь дрогнул, дернулся, будто пытаясь высвободиться из страшных объятий, и застыл в неподвижности. Казалось, что его уже ничто не может спасти. Все менее различимый в темноте, он исчезал под массой льда, по-прежнему нагромождавшегося на палубу. Нансен отвернулся. Он не мог вынести гибели Фрама. В тревожном ожидании проходил один час за другим. Штормовой ветер все так же доносил отдаленный грохот, но белая стена дальше уже не продвигалась. Поздней ночью один за другим участники экспедиции осторожно пробирались на Фрам. У каждого в душе теплилась надежда, которую он боялся высказать вслух. «Там будет немного теплее», — объясняли они Нансену, который, в конце концов, и сам последовал их примеру. Все двери кают-компании были раскрыты настежь и тщательно закреплены, чтобы они случайно не захлопнулись сами собой и чтобы полярники не оказались в ловушке. Оставшаяся часть ночи прошла спокойно. Опасность миновала. Фрам вышел победителем из трудного положения. Поврежденный борт и разрушенные стены надстроек были на следующее утро единственным напоминанием о борьбе судна за свое существование.